Но вам в особенности, потому что именно вы, Анна Сергеевна, кажется, вы, Анна Сергеевна, опять загоняете меня в ту крысиную помойку, в которой я жил и откуда еле вырвался. Вернуться, снова зажить их жизнью, ежечасно скользить по их грязи, обрывать их липучие нити, снова в них путаться. И что самое мерзкое, все время осознавать себя мелким подлецом, который не отдает долги. А вот вы зато свято убеждены, что спасаете меня от несправедливого уголовного преследования, от незаслуженной кары. Ради чего? И для чего спасаете-то? Для гниения заживо во все той же вонючей помойке? Вы, я вижу, или действительно слегка, как говорится, шизанутый субъект, или придуряетесь. Ларина с трудом сдерживала себя, чтобы не говорить слишком резко, но уж очень ей этого сейчас хотелось. Вы знаете, что такое колония строгого режима? А ароматы тюрьмы нюхали? Хорошо дали бы вам срок за неумышленное убийство. Думаете, там свободы стало бы у вас больше? И никакой зависимости от внешнего мира? Черта с два, Ходоров. Мир за колючей в 100 крат подлей, отвратительней и аморальней, чем тот, из которого вы пытаетесь выпрыгнуть. Тоже мне, дитя неразумное. В лагерь ему приспичило, душой, понимаешь ли, решил дяденька отдохнуть. Вы только в самом деле не посчитайте меня за идиота. Ходоров как-то деревянно рассмеялся и с размаху положил локти на стол. Вы пытаетесь меня освободить немедленно, я догадываюсь об этом. А вот я хочу выйти отсюда чуть позже, когда там привыкнут к мысли, что Ходоров куда-то делся. Там все еще чересчур горячо, не зажило. Оборванные мною жилы кровоточат. Никто ничего не забыл, все слишком свежо и в сердцах, и в памяти. Я ведь на что рассчитывал, когда понял, что меня сцапали? Потянуть волынку, попридуриваться, поморочить следователя. Пока тащится ваша телега, пока все эти бесконечные проверки фактов и фамилий, а потом судебный процесс, обжалование приговора в высших судебных инстанциях. А когда, наконец, увидел бы, что ничего не помогает и непременно упекут, открылся бы. Нате, пжальте мое признание. Это же я, Ходоров, которого никто не убивал. Если я так заявлю сегодня, то ведь какой скандал, какой позорнейший шум подымется. Содрогаюсь, как представлю, сколько тех, кому я нужен, опять в меня вцепятся, присосутся. Вы искренне убеждены, что так необходимые окружающим? Он смерил Анну холодным взглядом, покривил губы. Я уловил иронию в вашем вопросе. Не вижу повода для сомнений. Да, я знаю, что всегда всем и по любому поводу нужен для какого-нибудь утилитарного использования. И все, что бы мною ни делалось, все необходимо было вовсе не мне, а кому-то. После Тургаевки я почти 2 недели болтался среди бомжей, то на вокзалах, то в каких-то подвалах, то в заброшенных дачах, и был счастлив, что никому ничем не был обязан, даже самому себе. Захочу — соберу пустые бутылки, сдам и куплю. Захочу пиво — захочу булку. А если нет настроения, плюну и на бутылки, и на булку. Голод, когда он добровольный, не так уж страшен, я вам скажу. Хуже, когда ноет совесть. А желудок? Ерунда. Всегда найдется, чем его уговорить. А ведь вы, Феликс Михайлович, глубоко заблуждаетесь в том, что вы так уж позарез кому-то нужны. Анна твердо решила про себя. Поможет только хирургия. Смазывать медом его болячки она не будет. Вчера в Самаре я встречалась с людьми, от которых вы бежали. И представьте себе, все словно бы в заговоре против вас. Почти что и не скрывают, как они довольны, что вы то ли пропали, то ли вас кто-то пристукнул, то ли просто в дальние края отбыли. Порадовали вы близких. Не верю, — холодно бросил он сквозь зубы. Верите или не верите, какая разница? Так вот, слушайте дальше. Не избегая обидных подробностей, Анна рассказала обо всех своих встречах. О Джиге, который весьма удовлетворен тем, что исчез опасный свидетель, как операции «Магнит», так и похищение Барабаша. В свою очередь, да нельзя, доволен и Барабаш. Деньги у него, разумеется, еще есть, и теперь он безо всяких колебаний и затрат на откуп авторства издаст под своей фамилией чужой роман, договор об издании которого он подписал с Парфеноном. Порадуется слегка еще и тому, что избавился от бородатого Жуира, положившего глаз на его любовницу. Исполнились заветные желания жены и падчерицы. Теперь, освободившись благодаря Ходорову от контрибуции за Пуассон и от него самого тоже, они будут жить каждой в отдельной квартире с отвечающими их требованиям мужчинами. Покойней будет и прокурору Цареву. Что ни говори, а разбирательство с той взяткой авторитета ему не прибавило бы. Да и за Жанночку будет на душе поспокойней. Кто еще? Ах, да, Марьяна! Глаза его сузились. Красно-синяя блямба на скуле посветлела. Так напряглось исхудавшее серебристое от щетины лицо. Мне неприятно об этом говорить, но лучше вам знать всю правду. От Марьяны Азариной Барабашу, а значит и Джиги, а значит и его милицейским сообщникам, известно, что вы, писатель Ходоров, украли из чужого кейса 100 000 долларов, как бы в счет будущего гонорара, и что вас, скорее всего, за это и зарезали в Тургаевке. Ну, давайте теперь вместе рассудим. Как вы думаете, Марьяна очень заинтересована, чтобы вы объявились? Да ваше появление в Самаре повергнет всех в шок. Там вы никому не нужны. Вы всем только мешаете. И это вы, тот самый Ходоров, который всем старался угодить, всех выручить. Верно говорят, добро наказуемо. Так я еще и вор. Некоторое время он сидел с закрытыми глазами, видимо, с трудом переваривая услышанное. Тогда вы садистка, если заставляете меня вернуться. Сегодня рано утром Марьяну Азарину задержали на вокзале с валютой. Больше 100 000 долларов, те самые, что взяла в кейсе. Хотела уехать в Бузулук к матери и сыну. А потом? Неизвестно, что потом. Так или иначе, писателя Ходорова в воровстве теперь уже не заподозрят. Хоть это вас утешает? Если будут знать, что карман пуст, криминалитет потеряет к вам интерес. Да разве в Джиге дело? Когда ты завязан сотнями узелков, когда тебя дергают бесконечно, о чем-то просят, и всякий раз ты говоришь «да», потому что не умеешь или стыдно сказать «нет». «Что вы заладили?» Гневно перебила его Анна, чувствуя, что еще немного, и она того и гляди сорвется на оскорбление. У вас мания величия, Феликс Михайлович Ходоров. Опять за свое. Всем я нужен, всем я нужен. Она передразнила его интонацию и мысленно ругнула себя. Вам нужен лифт? Нужен, но только когда на верхний этаж надо подняться. А все остальное время жизни вы о нем не вспомните. Для вас он нечто, которое исполняет определенную функцию. И вы сами для других людей такой же носитель функции. Темы нужны, темы интересны. А вовсе не своими мыслями, чувствами, сомнениями и душевными метаниями. Каждый из нас нужен как личность только тем, кто нас любит, только им. Для моей мамы, для моей Машеньки я все, и они для меня все.